Однако толпа не спешила расходиться. Люди решили не двигаться с места до тех пор, пока своими глазами не увидят Брусселя, заключенного в Сен-Жермене. Что и произошло на следующий день при неописуемом восторге восставших. «Столько шума из-за пустяков», — презрительно заметила Мари, когда придворная карета, в которой ехал старик Бруссель, проплыла мимо ее особняка на волнах людской реки. «Посмотрите, как он кланяется и расточает улыбки этим молодчикам. Право слово, он чувствует себя королем». «Это ненадолго», — сказала Сильви. С той секунды, как Бруссель перестал быть жертвой, он сразу утратил все свое влияние. «А сейчас я все-таки надеюсь, что смогу вернуться домой. Благодаря вам эти два дня были не столь тягостными. Если не считать окружавшую нас толпу и просто невыносимую жару. Я же вернусь в Нантей. Вы поедете со мной?» «С радостью поехала бы, если бы со мной была Мари, которую мне не терпится увидеть. Но почему бы вам не приехать к нам в Конфлан? Вы же знаете, что Мари обожает свою крестную». Хотя Мари сказала, что обожает свою маленькую крестницу, Сильви не стала настаивать. Она понимала, как тяжело переживает Мари, что у нее нет детей. Было маловероятно, что они появятся у нее даже в будущем. Вице-король Каталонии не имел детей и от первой жены, герцогини Алуэнской, чей титул сохранил за собой. «Такая слава! И никого, кто мог бы ее унаследовать!» — воскликнула как-то госпожа де Шомбер в минуту печали, которая владевала ею, когда она была в разлуке с мужем. Прежде чем сесть в карету, что должна была отвезти Сильви на улицу Кенкампуа, Сильви обняла и поцеловала свою подругу с большей, чем обычно, нежностью. Ей было хорошо с верным другом. Она грустила, что счастье подруги не могло быть полным. «Почему бы вам не поехать к маршалу в Перпиньян?» — вдруг спросила она. «Он также нуждается в вашем обществе, как и вы в его». «Больше, чем вы думаете. Он, конечно, был бы счастлив, но очень недоволен. Он так боится, что со мной в дороге что-то случится. И надо признать, путь туда не близкий. Я удовольствуюсь Нантеем, где чувствую себя ближе к нему, чем где-либо». Вернувшись к себе домой, Сильви не стала задерживаться. Спеша уехать от соседнего дома, на которое она избегала смотреть, Сильви торопила приготовление к отъезду. «Баррикады еще не разобраны», — пытался разубедить ее Беркен. «Мы не уверены, что госпожа герцогиня сможет проехать к Сент-Антуанским воротам. Я намерена переехать Сену сначала по новому мосту, потом по Шарантонскому. Этот путь длиннее, но безопаснее. Левый берег не столь оживлен, как правый. Велите Грегуару подавать карету». «Но ведь город еще не обрел полного спокойствия». «Не будьте таким трусливым, Беркен. Я уверена, если мы выберемся из нашего квартала, все будет хорошо». Предположения Сильви оправдались. На Большом мосту, средоточии жизни парижан, было лишь чуть оживленнее, чем в обычные дни, и было ясно, что ехать им будет спокойнее, когда они отъедут от Пале-Рояля, который теперь охраняли два вооруженных до зубов полка легкой кавалерии. Стояла великолепная погода. Ночной дождь освежил воздух, невыносимо душный в последние жаркие дни. Переезжая реку, Сильви обратила внимание, что она опустела. В ночь восстания Сену вверх и вниз по течению от Сите перегородили цепями, словно в средние века, и у этих постов дежурили стражники. Однако, выехав на набережную ворот Сен-Бернар, они наткнулись на большое скопление возбужденных людей, которые вскоре обступили карету, заставив ее остановиться. Подобного положения Грегуар выносить не мог. Сначала он без малейшего толка кричал «Берегись!», потом стал вопить «Дорогу! Эй вы, дайте дорогу!». Казалось, в толпе никто не слышал его. Люди смеялись и кричали «Виват!». Сильви высунулась из окошка и заметила на берегу лошадей, которых держали под уздцы, но разглядеть, что происходит на воде, не смогла. Слишком много народу столпилось на берегу. Она протянула руку и коснулась высокого чепца рыночной торговки. Многие торговки единодушно решили в этот день не работать. В толпе также было немало проституток и невзрачных простолюдинок. С женщинами были привычны их спутники — грузчики, перевозчики, зеленщики. «Нельзя ли нам проехать?» — громко спросила Сильви. «Куда это вам не терпится?» — рассмеялась женщина, обернувшись к Сильви. «Домой, в Конфлан. Во всяком случае, какое вам до этого дело?» Тон был резким, но женщина не рассердилась, а засмеялась еще громче. «В Конфлане вы такого не увидите, красотка моя. Полюбуйтесь зрелищем, поверьте, оно того стоит». «Но что же здесь происходит?» «Его светлость, герцог де Буфор, купается со своими людьми. А мужчины сложенного лучше, чем он, и не найдешь. Встаньте на подножку и сами все увидите. Право слова не пожалеете». Сильви, невольно вздрогнув, словно при приближении опасности, последовала совету торговки, но была вынуждена придержать рукой черную бархатную шляпу с широкими полями, которая сидела на ней задорным изяществом, и Сильви действительно увидела нечто. В прозрачной воде барахталось с десяток мужчин. Они плавали или, словно мальчишки, делая вид, будто дерутся, осыпали друг друга брызгами к великой радости зрителей. Она сразу узнала Франсуа по росту и длинным белокурым волосам. Он стоял по пояс в воде и хохотал над дурачествами друзей. Вдруг послышался его крик: «Довольно, господа, пора ехать!» Он вышел на берег, и неистовство толпы достигло апогея. Франсуа был голый, и поскольку он шел под лучами утреннего солнца, бесстыдный и смеющийся, словно божество, выходящее из морских вод, Сильви, у которой перехватило дыхание, подумала, что она не видела в жизни ничего прекраснее этого стройного тела. Мужчины выражали свой восторг в смачных выражениях и грубых шутках. Женщины падали к его ногам, которые они гладили, благословляя мать Франсуа, родившую такого красавца сына. Одна из них, красивая девушка, более смелая, чем другие, обняла Франсуа за шею и припала к его губам долгим поцелуем. Смелости ей придавали сильные руки Франсуа, которыми он обхватил ее за ягодицы, тесно прижимая к себе. Этого Сильви вынести не могла. «Грегуар!» — крикнула она, снова садясь в карету. «Немедленно едем отсюда!» Слова ее имели невероятные последствия. Все было так, словно она совершила святотатство. Пробудившись от экстаза, все эти люди набросились на нее с криками ненависти. Кучер Грегуар поднял кнут, приготовившись к любым неожиданностям. Что она тут делает? Не пускать ее? Это шпионка Мазарини. Ну да, она Мазаринка. Бросьте ее в сено. И раздался возглас, который в ближайшие месяцы будет звучать так часто. «Смерть Мазаринке!» Но Бафор это услышал, оттолкнув девку, повисшую на нем, и, поняв, что происходит, он бросился вперед и увидел Сильви, которую, несмотря на усилия Грегуара и двух лакеев, уже пытались вытащить из кареты. Франсуа, выхватив из рук Гансевиля полотенце, обвязал его вокруг бедер и побежал к карете, прокладывая себе путь плечами и кулаками. Он вырвал Сильви из рук разъяренных людей втолкнул в карету и, вспрыгнув на сиденье, закричал: «Все назад! Она наш друг! Кто ее тронет, будет иметь дело со мной!» «Да мы не знали!» — проворчал один из заводил. «Зато мы знаем, что у Мазарини везде шпионы!» «В это трудно поверить, если весь народ восстал против него. Эту даму зовут герцогиня де Фонсом. Постарайтесь запомнить это имя. А теперь откройте эти чертовы ворота Сен-Бернар и пропустите нас!» Встав на сиденье, подобно древнеримскому вознице, Франсуа щелкнул кнутом, выхваченным у полуживого от страха Грегуара, и бросил лошадей с места в карьер. Едва люди успели распахнуть тяжелые ворота, из которых Франсуа выехал с диким криком. Вслед за каретой устремился Гансевиль. Он вез одежду своего господина и держал под усы его коня. Монахи аббатства Сен-Виктор, мимо которых вихрем пронесся Франсуа, так и не смогли понять, кто был этот почти голый человек, на дьявольской скорости гнавший карету. Архангел Михаил собственной персоной или сам дьявол? Через несколько минут Грегуар, пришедший в себя, осмелел до такой степени, что попросил нежданного спасителя ехать медленнее, воспользовавшись тем предлогом, будто госпожу герцогиню трясет, как сливы в корзинке. «Она и не такое видела», — расхохотался в ответ Франсуа. «Может быть, но я посмею предложить монсеньору соблаговолить остановиться хотя бы для того, чтобы он мог одеться. Боюсь, это произведет странное впечатление на соседей. Если хочешь, чтобы я оделся, одолжи мне свой наряд, милейший». «По-моему, в этом нет нужды. За нами скачет конюший вашей светлости». Карета остановилась. Франсуа спрыгнул на землю, подошел к Гансевилю и взял у него свою одежду. Потом он вернулся к Сильви, которая ему улыбалась. «Теперь, когда я выгляжу пристойно, — сказал он, целуя ей руку, — не разрешите ли вы мне проводить вас в Конфлан? По-моему, я вполне заслужил это». «Садитесь. Вы этого больше, чем заслужили, ведь я снова обязана вам жизнью». Лошади понесли карету вперед уже не столь бешеным аллюром. Какое-то время Сильви и Франсуа молчали, наслаждаясь чудом этих мгновений близости. Наконец Франсуа тихо спросил: «Вы помните нашу первую поездку вдвоем, когда мы покинули Анне, чтобы искать убежище в замке Вандом? Разве такое можно забыть? Это одно из самых дорогих мне воспоминаний». «И мне тоже. Я держал в своей руке вашу ручку, а потом вы заснули, прижавшись ко мне». Говоря это, он завладел рукой Сильви. Еще потрясенная тем, что ей пришлось пережить, но вся во власти счастья близости с Франсуа, Сильви не отняла руку, хотя и возразила: «Но я совсем не хочу спать». «Тем хуже». Он поднес к губам ее изящное запястье, нежно поцеловал и шепотом спросил: «Почему ты ушла в ту ночь? Когда я, сгорая от любви, вернулся к тебе, сад был пуст, а моя хорошенькая птичка упорхнула. Тогда я вошел в дом через ворота, чтобы узнать, где ты, и поговорить с тобой, но слуги сказали, что ты уехала. Где ты была?» «В доме Мари Шомбер». «Ты так сильно меня испугалась». «О, нет! Любовь моя, я боюсь не вас, а себя. Если бы я осталась в саду, я, конечно, познала бы огромное счастье, но за ним последовало бы страшное раскаяние». Франсуа хотел обнять ее, но Сильви отстранилась. «Повтори, что ты сказала», — вздохнул Франсуа. «Назови меня снова своей любовью». В мечтах я всегда обращалась к вам так, но у меня больше нет права мечтать. Подумайте, за кем я замужем? К черту вашего мужа, мадам! Почему вы всегда ставите его между нами? Мы любим друг друга. Любим страстно, по крайней мере, я. Разве это не единственное, с чем надо считаться? Нет. Вы столь щепетильны в вопросах своей чести, что могли бы чуть больше позаботиться и о моей. Вы и дальше будете разыгрывать недотрогу. Я говорю вам о любви, а любовь должна быть превыше всего. Я буду счастлив лишь тогда, Сильви, когда вы станете моей. Я уверен, что и вы будете счастливы. Я могу дать вам так много. Как вы самонадеянны. Увы, вы опоздали, друг мой, но не потому, что я люблю вас меньше, чем прежде. Бог свидетель, что всю жизнь страстной любовью я буду любить только вас, а потому, что вы не пришли раньше просить меня о любви, потому что вы не полюбили меня раньше. Теперь же между вами и мной стоит честный, добрый и любящий человек, чью душу я не хочу ранить ни за что на свете. «Он счастливый смертный!» — с горечью воскликнул Буфор. «Поистине есть люди, которым везет. Вашему мужу хватило всего одного усилия, чтобы получить все. Он обладает приятной внешностью, богатством, титулом и единственной женщиной, которую я люблю. Это несправедливо». «Нет, несправедливы вы. Вы говорите, что завидуете ему. Вы принц, даже принц крови. Уродом вас не назовешь. Вы достаточно богаты, чтобы посещать притоны. Не возражаете, я знаю это. Наконец, вы обладали всеми женщинами, которых желали. Кроме единственной, которая дорога мне больше других. Не отрекайтесь от тех, кто вас любил, это недостойно вас. Вы не запретите мне хранить надежду. У меня нет никакой возможности запретить вам это, но не рассчитывайте, что я буду поощрять вашу страсть. Они подъезжали к Конфлану, и это спасло Сильви. Сидя в узком купе кареты с Франсуа, она чувствовала, что ее словно пламя обжигает его пылкая страсть. Сильви умирала от желания броситься к нему на грудь и забыть о всех тех благородных принципах, которые ему высказывала ради одного божественного объятия. Но карета, переехав Шарантонский мост, уже въехала на маленькую дорожку, ведущую к замку. Как только Сильви ступила на землю, перед ней возникли Жанетта и крошка Мари. «Говорят, в Париже беспорядки», — поклонившись герцогу де Буфору, с тревогой воскликнула Жанетта. «Мы очень волновались за вас, мадам». «И зря. Мне ничего не угрожало». «Боже!» Последнее восклицание относилось к Мари, которая тянула ручонки к Франсуа, пытаясь перебраться к нему с рук Жанетты. Буфор улыбнулся Мари и поднял ее высоко над головой. Малышка смеялась, весело болтая руками и ногами. «Вот она знает, кто ей друг!» — воскликнул молодой герцог. «Бог мой, как она мила и похожа на мать!» «Так оно и есть!» — с удовольствием согласилась Жанетта. «Она такой же бесенок и такая же злючка, но, кажется, ваша светлость вас она полюбила как свою маму». Видя, как дочка звонко целует в щеку Франсуа, который бережно прижимает ее к груди, Сильви расчувствовалась. Когда-то давно она тоже прижималась к Франсуа, которого называла «господин ангел». В тот день ей было страшно и холодно. Она дрожала в одной рубашке, запачканной кровью. Слава Богу, что такая судьба не выпала Марии, одетой в красивое платьице из розового полотна, с белыми нижними юбками, из-под которых выглядывали крохотные пухлые ножки в бархатных туфельках. Влечение Мари к Франсуа от этого казалось лишь многозначительнее, тем более что девочка точно так же, как когда-то Сильви, отказывалась сходить с его рук. «Я отнесу ее в дом», — предложил Бофор, улыбнувшись. «Может быть, ваше гостеприимство зайдет так далеко, что вы мне предложите холодного вина? Я умираю от жажды». Разве можно было ему отказать? Сильви, кстати, этого хотела, и в глубине души была рада показать Бофору свой красивый загородный дом. Они устроились в гостиной, чьи высокие окна выходили на засаженные розами клумбы и сверкающую сену. По-прежнему, держа на руках Мари, Франсуа подошел к окну. «Восхитительно! Значит, это дом Сильви!» — повернулся он к молодой женщине и улыбнулся. «Он напоминает мне другой дом, не столь красивый». Появление дворецкого, принесшего на подносе письмо, нарушило очарование. Час назад письмо доставил лично господин граф Делек, который направляется в Сен-Мор по поручению его светлости принца де Конде. «Это письмо от господина принца. Ответа не требуется». Охваченная смутной тревогой, Сильви взяла письмо, наблюдая за Франсуа, который, внезапно нахмурившись, опустил девочку на пол. Она сломала печать и быстро пробежала глазами письмо, что с ее стороны было своего рода подвигом, ибо почерк победителя в битве при Рокруа был столь же своеобразным, сколь и неразборчивым. Наконец Сильви с облегчением вздохнув сказала: «Принц пишет мне из Шантии. Он сообщает, что под Фюрном был ранен, но его вынес с поля боя мой муж. Этот героический поступок стоил моему мужу ранения и даже плена. Но испанский комендант осажденного города объявил, что жизнь моего мужа вне опасности, что с ним будут обращаться достойно, как с дворянином, однако потребуют выкуп. Принц добавляет, чтобы я не беспокоилась, и что он сам займется освобождением лучшего из своих офицеров». «Находясь в Шантии?» — саркастически спросил Бофор. «Принц, без сомнения, выдающийся полководец, но иногда несет сущий вздор». «Вы можете предложить что-нибудь лучшее?» — с волнением спросила Сильви. «Да, госпожа герцогиня. Я изгнанник, я беглый узник. Поеду в Фюрн, чтобы убедиться, не смогу ли я вернуть вам вашего драгоценнейшего супруга». Отпустив низкий, до самого пола поклон, он выбежал из комнаты. «Франсуа!» — крикнула вслед молодая женщина. «Постойте!» Но герцог де Буфор уже исчез.